Несомненно, эта традиция становится в тягость многим людям, и она в какой-то мере тормозит общение друзей. Иной раз и зашел бы на огонек к старому приятелю, да знаешь, что причинишь хозяйке много беспокойства, а с другой стороны, и сам лишний раз не приглашаешь друзей, зная, что жена будет не один день занята приготовлением обеда, да и во время пребывания гостей она большую часть времени будет находиться на кухне. Бывая за границей, я замечал, что иностранцы угощают очень скудно. Кофе с крошечными бутербродиками или какой-то напиток, алкогольный или безалкогольный, с пластинками сухого картофеля или орехами. А если и устроят обед или ужин, то все это в очень маленьких дозах. Я знаю одну очень культурную семью, где гостям могут подавать сыр или колбасу куском, батон хлеба и нож около них. Кто хочет, может себе отрезать и сделать бутерброд, а не хочет, никто не неволит. При этом точно известно, что это люди щедрые, и такое угощение не от скупости. Может быть, не надо впадать в ту или иную крайность. В то же время, мне кажется, настало время изменить наши традиции, отказаться от обильной еды при встречах, от соревнования, кто лучше угостит. Сделать всякое угощение необременительным для гостей и неутомительным для хозяев. Полностью исключить алкогольные напитки при встрече гостей и думать о том, как бы эти встречи сделать интересными. Борьба с полнотой должна идти по двум направлениям – увеличению расхода энергии и уменьшению потребления. Первое достигается физкультурой, ходьбой пешком, на лыжах, купанием, походами по грибы, всеми видами физической работы. Однако самое важное – уменьшение потребления, уменьшение ее количества и изменение количества за счет увеличения белков, уменьшение жиров и углеводов. Есть надо 4 раза в день небольшими порциями. Вечерняя трапеза – самая скромная и не позднее 8 часов вечера. Восточная мудрость гласит – завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Чтобы держаться определенного веса и не полнеть, надо не переедать и помнить народную мудрость. Выходить из-за стола всегда немножечко голодным. Опыт показывает, что уже через 5 минут чувство голода сменяется чувством удовлетворения с полной работоспособностью. Наоборот, если человек выйдет из-за стола сытым, у него через несколько минут появляется чувство пресыщения, появится желание полежать и резко снижается работоспособность.